Деньги, имевшие хождение в доимперский период, и те, что чеканили при империи, но которые по тем или иным причинам вышли из обращения, имеют большую коллекционную ценность. Особенно ценятся деревянные монеты под названием «Эжел», которые имели хождение в давно исчезнувшем государстве Дрштаг. Эти монеты изготавливались из черного дерева, произраставшего только на островах Тьон-Шопри и полностью уничтоженного браконьерской вырубкой. Ордена и наградные кольца. Главные награды империи — орден Золотой Короны. Им награждаются за выдающиеся заслуги перед страной и лично перед императором. Носятся на груди, на золотой цепи. К ордену прилагается церемониальная шпага и пояс с золотым вплетением. Среди привилегий, которые дает орден, пожизненный доступ на ежегодный дворцовый бал в день рождения императора. Военные ордена. Орден «Рубиновая молния» носится на шее, на серебряной цепи, вручает за долгую и беспорочную службу. Орден «Светлой отваги» прикалывается к груди, вручается за храбрость и героизм, проявленный на полях сражений. Орден «Черного грома» прикалывается к груди, крепится на черный бант, присваивается посмертно за самопожертвование во имя страны и императора, вручается родным или близким павшего с правом ношения. Орден беззаветной славы прикалывается к груди, вручает за мужество и отвагу. Орден алмазного щита носится на шее, на серебряной цепи, вручается работникам тыла и за участие в обороне городов в мирное время, за выдающийся вклад в поддержание мира и стабильности, наиболее чтимый каскадом орден. Орден «Пламя Ожголонг» носится на шее на бронзовой цепи, вручает за огромные заслуги и отважные подвиги на военно-морском поприще. Гражданские ордена. Орден мудрости и верности, 3 степеней, 10 лет беспорочной службы во славу империи 1 степень, 20 лет 2 степень, 30 лет 3 степень, прикалывается к груди. Орден гражданской доблести 2 степеней. Вручает за достижения в области науки, инженерии, искусств, за новые рекорды в области авиаторства и мореходства, прикалывается к груди. Орден «Бирюзовая ветвь» прикалывается к груди, крепится на сиреневом банте. Вручается за приумножение богатства империи и деяния во славу ее дальнейшего благосостояния. Орден «Тор Вардрона» вручает за деяния на поприще распространения учения истинного света, за большой вклад в духовное развитие подданных империи, носится на шее на бронзовой цепи. Наградные кольца. Золотые. Звезда единорога. Главный почетный знак полицейских и судейских чинов. Огненный лев. Главный почетный знак служащих пожарной службы. Коготь дракона. Главный почетный знак чиновников императорских канцелярий. Сердце гепарда. Главный почетный знак служащих медицинской и почтовой служб. Серебряный. Глаз орла. Второй по значимости почетный знак полицейских и судейских чинов. Крыло ворона — второй по значимости почетный знак служащих пожарной службы. Полет ястреба — второй по значимости почетный знак чиновников императорских канцелярий. Перо альбатроса — второй по значимости почетный знак служащих медицинской и почтовой служб. Медные. Дубовый венок — третий по значимости почетный знак полицейских и судейских чинов. Оливковая ветвь — третий по значимости почетный знак служащих пожарной службы. Пшеничный колос — третий по значимости почетный знак чиновников и императорских канцелярий. Лист орешника — третий по значимости почетный знак служащих медицинской и почтовой службы. Флаги. Флаг короны. Алые, белые поперечные полосы. По центру полотнища золотая корона с 4 зубцами, символизирующими 4 континента. Алый цвет символизирует честь и благородство. белый цвет приверженцев истинного света. Военно-морской флаг, синее полотнище с белым силуэтом скоростника, расположенным почти по центру, чуть ближе к верхнему краю. Флаг торгового флота, зеленое полотнище с черным ромбом в правом верхнем углу, надпись по верхнему краю флага «Богатство в морской волне». Герб короны, цвета. До сужения разделен на 4 квадрата. Верхний слева направо белый и алый, нижний слева направо золотой и черный. Нижняя суживающаяся часть щита красного цвета. В белом квадрате алая книга символизирует оберегающую империю учения истинного света. В алом серебряный единорог, символ императорской власти. В золотом рука, сжимающая черный меч, острием вверх, символ всесокрушающей мощи империи. В черном золотая чаша, символ мудрости и знаний. В нижней суживающейся части фиолетовый контур весов, обрамленных дубовыми ветвями, символизирует общественный порядок и благоденствие.